наша нынешняя жизнь – следствие нашей жизни предыдущей. Продолжение предыдущего. Если мы вспомним того подчиненного, который вышел от своего начальника внешне сдержанным, но на самом деле внутренне кипящим от огня ненависти и злобы, то будем знать, что все отравленные стрелы, посланные кому-то, пусть даже человеку, несправедливо нанесшему нам рану, сделав кривую траекторию в пространстве, обязательно бумерангом вернутся обратно к нам. Нами рожденная мысль не может улететь навсегда. Будучи примагниченной к нашему сознанию, она рано или поздно вернется обратно и ударит в нас нашим же злом. Это закон, по которому действует мысль в аспекте обратного удара. В аспекте благом вернется, конечно, и излученное человеком добро. Все энергии, созданные нами, в том числе и не проявленные, обязательно по закону притяжения возвращаются, и при воздаянии карма никогда не обвесит, даже на миллиграмм, не промахнется и не ошибется адресом. У каждого, говорят учителя Шамбалы, есть весы за пазухой, и обман кармы невозможен. Выпросить лучшую долю у Бога – безнадежное дело. Человек творит свою долю сам. Это понимание соответствует новому мироощущению и легко достигает народную психологию. Просить божество не надо, надо самому себе принести лучшее дело. Елена Ивановна Рерих «У порога нового мира». Но когда именно возвращается к человеку его добро и его зло? Вот вопрос, который на первых порах изучения сокровенной науки задает каждый. Такие вопросы возникают, потому что мы не так уж и редко видим благоденствующих подлецов и страдающих добрых людей. Как же так? Недоумевает неплохой человек, который страдает. Иной до самой смерти живет припеваючи, а ведь столько зла натворил, где же она, ваша карма? Ответить на этот вопрос можно лишь тому, кто хочет понять сокровенные законы жизни. Чтобы понять тайну человеческих судеб и собственной судьбы, необходимо осознать два неразрывно связанных космических закона – закон кармы и закон перевоплощения. Закон перевоплощения или закон повторных рождений человека на Земле, которому мы посвятим отдельную книгу, последнюю, является объективным космическим законом, и от того, что человек его не принимает или же пока не знает о нем, закон не исчезает и не перестает действовать. Законы космоса едины, как космос живет циклами, бесконечно сменяя свою ночь днем, а день ночью, или бытие небытием, так и человек живет на Земле не один раз. Так же, как и космос, человек бесконечно переходит из цикла в цикл. Конец каждого цикла становится началом нового, новой жизни. На таком коротком полустанке, каковым является Земля, человек рождается очень много раз. Этого повторного возвращения на Землю требует закон кармы. Почему? Потому что пока человек будет сеять причины, а большинство их отнюдь неблагоприятны, он для того, чтобы сделать выводы, что такое хорошо, а что плохо, вынужден пожинать их следствия. Чаще всего они пока печальны. Каждый человек будет рождаться на Земле до тех пор, пока не остановит рождение земных причин, любых. Колесо его воплощения на Земле не остановится до тех пор, пока на его земной карме останется хотя бы один узелок. Его надо будет развязать. Человек не сможет улететь и родиться на более высокой планете до тех пор, пока не станет совершенным, то есть христоподобным, буддоподобным существом. Древние говорили образно, пока человек не облачится в белые одежды. Наш нынешний врожденный ум, устремления, характер, наша семья и родня, наше личное счастье и несчастье, наши врожденные наклонности, таланты, привычки, пороки, даже срок жизни на Земле и многое другое – это все результат нашей кармы, накопленной в прошлой жизни. Как мы справимся со своими негативными врожденными чертами характера и препятствиями, возникающими в нашей жизни – бедами и проблемами, причины которых от нас скрыты в прошлом. Куда направим усилия, используя врожденные и приобретенные способности? Куда нас затянут новые желания и думы? Вот от того, как все это мы будем переносить в нашей нынешней жизни, с достоинством или озлоблением, трусливо поджимая хвост при каждой трудности или стараясь изо всех сил преодолеть трудности и препятствия, будет зависеть наша будущая жизнь. Поэтому, как сказано, иной бездуховный и эгоистичный король может в следующей жизни родиться мусорщиком, иной епископ – кладбищенским сторожем, а какой-нибудь нынешний крестьянин – умный и великодушный человек, герой в сердце, чистый в помыслах, может воплотиться в мудрого правителя государства. Такой закон, конечно же, не понравится многим власть имущим, но закон не интересуется мнением, тем более амбициями людей. Это положение законов кармы и перевоплощения не очень-то придется по душе всем, для кого стремление к богатству и власти является смыслом жизни. Материальное богатство, к которому изо всех сил так стремятся многие, будет, скорее всего, причиной будущего страдания. Искушение богатством, говорят учителя Шамбалы, так же сильно, как и испытание нищетой. Но богатому пробиться в Царство Небесное – потруднее, чем верблюду пролезть в игольное ушко. Закон кармы – это не человеческий закон, который можно большинством голосов принять в парламенте или не принять. Тем более космический закон не дышло, его не повернешь, куда хотелось бы человеку. Человек, если не хочет страдать, должен всегда находиться в рамках космического закона и не приступать его границ. Не человек управляет космическими законами, человек управляется ими. Литература знакомит нас с такими людьми, которые, пережив кратковременную смерть и вернувшись к жизни, полностью изменили свое представление о жизни и смерти. Они к лучшему изменили и свой характер, и отношение к людям, и к прежним жизненным ценностям, и к древнему знанию. А все потому, что, выйдя из состояния смерти, эти люди принесли в земное сознание воспоминания о том, что, покинув тело, они, оказывается, вовсе не умерли. Оказывается, они, как и прежде, оставались сами собой, мыслили, чувствовали и даже вовсе не испытывали желания вновь вернуться в свое физическое тело. Без него им, оказывается, было несравненно приятнее, было легче и мыслить, и двигаться. Что же должно произойти на Земле, чтобы все в конце концов поверили, что человек пришел на Землю вовсе не для того, чтобы прожигать жизнь, копить деньги, развлекаться, убивать себе подобных, пожирать тех существ, кто еще не похож на человека? Смысл человеческой жизни величествен и несравненно глубже, чем нам говорят бездуховные материалисты и материалистичные священники. Кто же и что заставит нас поверить, что мы и в самом деле космические существа, развивающиеся в беспредельности космические разумы, управляемые общими для всех разумов космическими законами? Неужели, чтобы поверить в то, что мы живем не один раз, а умирая не умираем, нужно всем пережить клиническую смерть? Любая мысль, неотвратимому закону подчиняясь, как бумеранг вернется к своему Творцу. В этих книгах мы постоянно будем говорить о карме и мысли. Во введении лишь намечаем темы будущих бесед. Попробуем проанализировать хотя бы один час нашей жизни. Какой мыслеворот, какой хаос мыслей, какая свалка эмоций. Все это мешает сосредоточиться. А сколько мыслей сталкиваются друг с другом, и одна уничтожает другую. Война. Когда наша добрая мысль сильнее, и ее энергия уничтожает нашу же злую, это очень хорошо. Но у большинства чаще бывает наоборот. Отрицательные энергии превышают силу положительных, потому-то никак не уменьшается в мире количество зла и возрастает число человеческих обид и страданий. Зло – это нарушение законов гармонии, управляющих Вселенной, и наказание за это должно пасть на самого нарушителя этого закона, пишет Блаватская, разъясняя, что в сокровенной науке понятия «добро» и «гармония» – синонимы, так же как и зло и дисгармония. Примечание. Блаватская «Ключ к теософии», издательство «Сфера», Российского теософского общества, Москва, 1993, страница 185. Каждый обязан знать. Производя злые, разрушающие силы, надо ждать их возвращения к себе в виде зла, которое причинят нам другие люди или обстоятельства. Но, к сожалению, страдающий человек очень редко обвиняет в своих страданиях себя. Причину он, как правило, ищет вне себя, в чем угодно, только не в себе. Человек готов клясть свою судьбу или взывать к Богу, в отчаянной мольбе спрашивая, «За что именно ко мне такая немилость?» «Не причиняй зла», — отвечает человеку карма. Карма наиболее сложный из всех законов Вселенной, ибо он пронзает, контролирует и уравновешивает все. Карму нельзя ни в чем обвинить. Она не существо, это принцип. Он действует автоматически, сообразно накопленным энергиям. Поэтому мы, накопившие эту энергию, сами, а не карма, караем и вознаграждаем себя. Поэтому человек сам себе и собственный спаситель, и собственный Иуда, и собственный палач. Увильнуть от ответственности за свои мысли, желания и чувства невозможно. Если бы закон кармы изучался с раннего возраста, а детям его не так уж и трудно усваивать, как это может показаться, мы могли бы избежать многих неприятностей в жизни и свое плохое настроение обрушивали бы не на других, а на самих себя. Потому что понимали бы, что оно зависит не от внешних обстоятельств, а от нашего отношения к этим обстоятельствам. Если бы мы через призму кармы с большой буквы, примечание. Там, где буду употреблять понятие кармы применительно к человеку, слово буду писать с маленькой буквы, если речь о законе, с большой. Рассматривали все, что случается в жизни, то и жизнь наша со всеми ее случайностями и несправедливостями, история народов и их страдания, благосостояние или обнищание, восхождение или падение стран, войны и болезни – все предстало бы в совершенно ином свете. Мы могли бы совсем по-другому оценивать даже такие события, как крушение поездов, авиационные катастрофы, аварии на заводах, стихийные бедствия и так далее. Человек не может уклониться от следствия, но он свободен в сотворении причин. Видом человеческой кармы мы посвятим целый цикл бесед в следующей книге. Здесь же предварительно скажем лишь в общих чертах. Самым большим заблуждением будет думать, что все в нашей жизни предопределено, и у человека нет свободы выбора. Когда подтверждают это словами «все в воле Божьей», то надо помнить, что человек, как частица божества, искра Божья, тоже наделен божественной волей, и именно эта божественная мощь творит судьбу человека, в том числе и то, что называется предопределением или неизбежностью. Но неизбежно совершается лишь то, что уже было запущено нами в прошлой жизни. Это особый вид неотвратимой кармы, которая называется зрелой или роком. Однако неотвратимость некоторых событий и проявляющихся качеств – лишь часть нашей жизни. Другая часть предоставляет нам, нашей воле, полную свободу действий, полную свободу выбора путей и средств достижения цели. Такой вид кармы называется кармой зарождающейся. Таким образом, и прошлое, и будущее в нашей воле. К сожалению, пока большинство создаваемых нами причин мы не осознаем. Что же касается следствий, то мы не знаем даже всех видимых последствий причин, которые мы зародили сознательно, а ведь невидимых следствий куда больше, и они, как правило, гораздо сильнее по проявлениям. Изучая законы кармы, мы будем знать много жизненно важных вещей. Например, пока размышляем, как нам поступить в том или ином случае, мы пока лишь стоим перед выбором причин, следствий еще нет, а потому только в нашей власти создать благоприятные последствия нашего выбора. Сделаем ли мы этот выбор благоприятным? Сможем ли, успеем ли подчинить своей воле и разуму желание ответить обидой на обиду, ударом на удар. Бессознательно творить свою судьбу может только дикарь, чуть-чуть опередивший по развитию бессознательное животное. Но мы, имеющие возможность соображать и на стыке циклов получившие бесценное доступ к основам эзотерических знаний, будто мы не обычные люди, а избранные посвящаемые ученики древнейшего тайного ордена Гермеса. Неужели не возьмем эти знания как спасительный факел в темных переходах земного сознания к свету? Каждый день мы стоим перед выбором. Мы свободны. Наша воля выбирает будущее следствие. Перед нами всегда, как в сказке перед богатырем на распутье, три дороги с указателем. Там можно голову потерять, там только коня, а там все сохранить и добыть новую победу. Никогда дорога не выбирает путника. Всегда путник выбирает дорогу. И если от следствий прошлых причин человеку уже не укрыться, то не сотворить причину для новых плохих следствий полностью в его власть. Свобода выбора или свобода воли – это свобода духа. Эта свобода выбора путей при зарождении причин является, как уже сказано, истинно божественным подарком. Это подарок человеку от вселенского духа, единого с духом человека. Это часть могущественной воли Вселенной. Поэтому мы повторим много раз. Человек не раб своей судьбы, он ее творец. Вначале он свободен, но выбрав путь, он уже сотворил причину, значит, уже не свободен, а потому следствие будет неизбежностью, неотвратимостью. Но только невежественный человек может сказать в этом случае «все в воле Божьей». Одна моя хорошая знакомая, замечательный врач-рефлексотерапевт поликлиники, обслуживающий высокое начальство, это было в начале 80-х годов уже ушедшего 20 века, Галина Сергеевна Г. не могла понять, что означает понятие «свобода воли». И надо же такому случиться, что во время нашей беседы пришла очередная пациентка, и наш разговор прервался. Через некоторое время Галина Сергеевна входит расстроенная и рассказывает о пришедшей пациентке следующее. При небрежной медицинской процедуре той пережали нерв на правой руке. Нерв начал отмирать, рука была в критическом состоянии, а пациентка была пианисткой. Галина Сергеевна мгновенно оценила ситуацию и, несмотря на то, что была страшно перегружена, немедленно начала лечение, поставила иглы и предупредила пациентку, что процесс выздоровления будет длительным. Что же ответила пациентка? Несмотря на то, что она была расстроена своим состоянием, сказала, что будет ходить на лечение всего 3 дня, так как у них с мужем на руках путевка на море. «Пусть муж едет один», — посоветовала врач. «Вы что?» — возмутилась пациентка. «Никакие увещевания врача не помогли». Пациентка сказала, что продолжит лечение только после возвращения. «Вот вам и пример понятия свободы воли», — сказала я. Через 3 дня пациентка уехала, а когда появилась повторно, руку уже спасти было нельзя. Но это был ее выбор. Выбор свободной воли пианистки, которая больше никогда не могла играть. Законы заповеди даны испокон веков всем народам, но следовать им или не следовать решает сам человек. Не навреди, не убей, не лги, не развратничай и так далее, и так далее. А как мы поступаем? Об этом свидетельствует история человечества и каждодневная наша жизнь. Размышляя о карме и свободе воли, сразу усвоим одну чрезвычайно важную вещь, на которую указывают учителя. Карма только устанавливает условия, необходимые для каждого проявления человеческой деятельности, для каждого видимого и невидимого действия. Но этот закон никогда не заставляет выполнять это действие. Выполнять или не выполнять – это право только человека. Вот, к примеру, ружье. Его, конечно же, сделали для того, чтобы оно стреляло, но это вовсе не означает, что ружье обязательно, обязано стрелять. Употребить его или не употребить в действие зависит только от человека. А разве условия для нравственного падения, в том числе и условия для разных преступлений, не существуют вокруг каждого человека? Но один их использует, а другой не желает. В страданиях скрыта великая, движущая и очищающая сила. Мы описываем карму, говорит Блаватская в «Ключе к теософии», страница 182, как тот закон восстановления справедливости, который всегда стремится восстановить нарушенное равновесие в физическом мире и гармонию в мире морали. Мудрый человек, знающий о законах кармы, говорит: «Если я страдаю сегодня, значит, в прошлом я преступил закон. Поэтому, чтобы не умножать свои будущие страдания, я должен мужественно принять наказание, с достоинством перенести его и больше так не поступать. Не знающий о карме скажет: все в воле Божьей». Мудрые знают, прежде чем избавиться от страданий, надо самому отстрадать, чтобы поумнеть, иначе человек никогда не научится правилам жизни в космосе, а главное правило, лежащее в основе человеческого счастья – не нарушать ритм и гармонию жизни. Что происходит с той клеткой организма, которая не хочет жить в ритме со всеми клетками и, изолируясь, придумывает собственный ритм, который не соответствует дружному мощному ритму всего организма? Такая упрямая клетка начинает болеть и может даже умереть. Как злокачественная клетка может стать причиной гибели физического тела, так и человек, постоянно нарушающий ритм и гармонию космоса, может быть воспринят жизнью космоса как раковая клетка, и чтобы устранить угрозу заражения других здоровых клеток, то есть других людей, великая жизнь находит нужным не только сурово наказывать, но даже уничтожать нарушителей общей гармонии, если они неисправимы. Без наказания за нарушение законов гармонии, без страданий, являющихся следствием этого нарушения, человек ничему бы не научился. Он не эволюционировал бы, не совершенствовался бы, так как и добро, и зло в одинаковой мере были бы ему приятны, и в одинаковой мере приносили бы удовлетворение и радость. Великие гималайские учителя учат: в страданиях сокрыта великая, движущая и очищающая сила. Сплошное благоденствие, отсутствие проблем, бесконечная радость никогда не могут дать глубину человеческим чувствам и мыслям. Следовательно, только одна радость не в состоянии сделать земного человека счастливым, мудрым, мужественным и, главное, сострадающим. Сострадание – это духовная категория, это мудрость души, результат переживаний человеческого сердца. Да, испытания порой бывают очень тяжкими, но нас учат не пугаться их, ни тем более избегать. Сила страданий – мерила нашего духа. Это, говорят, гималайские махатмы, испившие не раз чашу страданий, страданий, которые ни один человек не смог бы вынести. Сильные духом, говорят махатмы, великие души, никогда не рождаются на пуховых перинах и не живут в теплицах. У сильных духом не бывает легких путей и легких гороскопов. В гималайской общине легкий гороскоп даже считается проклятием, ведь в легкой жизни душа не развивается, поэтому учителя Шамбалы учат людей не бояться напряжений жизни. В легкой, бездумной, без трудностей жизни душа не мудреет. Она спит, и если душу не разбудить мощным толчком, она может атрофироваться, то есть погибнуть. Даже химия, говорят они, дает нам прекрасный пример полезности больших напряжений. Вот сажа, уголь и алмаз – все три вещества имеют одну формулу, но уголь превращается в алмаз лишь под очень сильным давлением и при высокой температуре. Мы много раз повторим мудрость учителей Шамбалы: «Благословенные препятствия – вами мы растем». Чтобы мы поняли, в чем здесь тайна, учителя предлагают нам ответить на вопрос: можно ли взобраться на вершину по совершенно гладкой, отполированной скале? Разве при восхождении не помогают камни? Однажды я спросила Святослава Николаевича Рериха, что может сделать для очищения ауры Земли, для блага человечества, для собственного блага человек, совершенно незнакомый с сокровенной наукой Шамбалы и, в частности, с Агни-йогой. Святослав Николаевич ответил просто: самый большой подарок, который человек может принести человечеству, это себя улучшить. Я сказала, что это трудно. Конечно, согласился Святослав Николаевич. В гору идти всегда труднее. Гораздо легче спуститься с горы. Я подумала, какой же дурак придумал поговорку, ставшую даже популярной рекомендацией: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Нет, такой совет не для людей восхождения. В «Тайной доктрине» Блаватская, разъясняя универсальный закон кармы, пишет: «Мы стоим, растерянные перед тайною наших собственных деяний и загадками жизни, которые не хотим решить, а потом обвиняем великого сфинкса в пожирании нас. Но истинно нет ни одного случая в наших жизнях, ни одного несчастливого дня или бедствия, которые бы не могли быть прослежены назад и отнесены к нашим собственным поступкам в этой или в других жизнях. Этот закон кармы неразделимо переплетен с законом перевоплощения. Только эта доктрина может объяснить нам таинственную проблему добра и зла, примирить человека с ужасной и явной несправедливостью жизни. Ничто, кроме такой уверенности, не может успокоить восстающее чувство справедливости. Ибо, когда некто, незнакомый с благородной доктриной, оглядывается вокруг себя и наблюдает несправедливость рождения и удачи, разума и возможностей, когда он видит почести, расточаемые дуракам и распутникам, коих судьба осыпает своими милостями благодаря простой привилегии рождения, а его ближайший сосед при всех своих умственных и душевных достоинствах, заслуживающий гораздо большего во всех отношениях, погибает от потребности и нехватки сострадания, когда он видит все это и вынужден отвернуться, не будучи в состоянии выносить незаслуженные страдания, в его ушах звенит, а сердце болит от криков боли вокруг него. Только благословенное знание о карме не позволяет ему проклясть жизни людей, как и их предполагаемого Создателя. Этот закон, сознательный и бессознательный, ничего и никому не предназначает. Он существует от вечности и в вечности, воистину, ибо сам он вечность, и потому, будучи таковым, он есть само действие. Не волна топит человека, но личное действие несчастного, который самовольно идет и подвергает себя безличному действию законов, управляющих движением океана. Карма ничего не создает так же, как она, и не предначертывает. Именно человек планирует и создает причины, и кармический закон приноравливает следствие. Не она, карма, облекла во тьму свои указы с намерением вызвать смущение человека, так же, как не покарает она того, кто отважится исследовать ее тайны, напротив, того, кто через изучение и наблюдение раскроет ее запутанные путы и прольет свет на эти темные тропы, в извилинах которых погибает столько людей вследствие их неведения лабиринта жизни, тот трудится на благо своих ближних. Карма есть абсолютный и вечный закон в проявленном мире. И еще нас учат вот чему. Непримененное в жизни сокровенное знание будет в осуждение, примененное в заслугу. Лучше знать мало, но зато применить это малое в жизни, чем перечитать все духовные учения человечества и утверждать, что благодаря этому ты стал мудрее или выше других. Ты просто доказал, что умеешь читать. Не более. Теория – одно, внедрение в жизнь – другое. Первое доступно всем, второе – очень немногим. По делам мы и показываем себя. Кто боится узнать о себе правду, кто не намерен отвергать себя и сам нести свой крест, тому лучше не подходить к сокровенной науке. Почему? Потому что, проникая в сознание, наука духа затрагивает не только материальные структуры человеческого организма, но прежде всего духовные. Духовные энергии, проникая в сознание без разрешения, начинают оккультную реакцию по выворачиванию человека наизнанку. Об этом мы также будем говорить в этих книгах. Никуда не скрыться, ничем не прекратить этот благословенный, но и мучительный, радостный, но и опасный процесс воздействия высших притяжений. При этом будут выявляться и быстро развиваться хорошие способности и наклонности, но то же самое будет и с плохими. Внутри человека и вокруг него начнется такая битва, что он, как говорится, только будет успевать поворачиваться. В такой битве необходимо оказаться только победителем. Тот, кто устанет и повернет назад, совершит большую ошибку. Тот, кого низшая природа победит, будет являть собою жалкое зрелище. Сколько талантливых людей спилось, сколько хороших людей пало в битвах с низшей природой только потому, что они слишком часто позволяли себе забывать, что жизнь – это битва низшей природы и воли человека. На земле мы лишь предчувствуем законы кармы, но только знание духа позволит понять всю совокупность действий кармы. Вы спросите, говорит учитель, почему в тонком мире не научат познанию высших законов? Но многие ли в земных школах стремятся к познанию? Надземное, параграф 304. Закон кармы и связанный с ним закон перевоплощения – знания, доступные каждому человеку, но нужно сделать усилия, чтобы изменить направление своего мышления. Без изучения начал, то есть законов бытия, человек не сможет увидеть больше, чем лежит на поверхности священных писаний, какую бы религию не исповедовал. Без осознания, что ничего не бывает без предшествующей причины, которая становится следствием и рождает новую причину и так далее, вся жизнь будет казаться сплошным нагромождением необъяснимых, счастливых или несчастных совпадений, странных или нелепых случайностей, называемых нами превратностями и капризами судьбы. Но превратностей и капризов у судьбы не бывает, и судьба не злодейка, и карма наша вовсе не непредсказуемая особа. Скорее, ее можно сравнить с автоматом, с компьютером, который, как известно, работает по точно заданной программе, в него заложенной. Мы программисты своего компьютера кармы, и как компьютеры связываются в сеть и взаимодействуют, так и кармы людей связаны и взаимодействуют. В жизни нашей семьи и человечества, в жизни нашей планеты и вообще во Вселенной в целом все взаимосвязано и все взаимодействует. Далекая звезда и дорожная земная пылинка, вселенская мысль и наша мысль. Все сущее – это бесчисленные, живые клетки одного живого организма по имени космос. Заболеет одна клетка, худо всему организму, и разве когда мы укололись тонюсенькой колючкой, весь наш организм не встрепенется, не почувствует боль? И если древние мудрецы говорили, что земля вздрагивает, когда безвременно погибает даже один человек, то не нужно принимать это только как поэтическую метафору. Мудрецы не говорят красивых, но пустых слов. В одном из писем друзьям Елена Ивановна Рерих писала: «Полезно дать намеки для новой программы школ. Именно, нужно с детских лет приучать сознание к единству космоса. Пусть наша планета не будет каким-то обособленным миром, но лишь одной из остановок на великом пути в беспредельность. Нужно как можно раньше осознать свое место в беспредельности и свою зависимость от всей совокупности жизни космоса. Отсюда должно родиться чувство великой ответственности за каждую мысль, слово, действие. Когда-нибудь сознание человеческое дорастет до понимания, что оно находится в гигантской лаборатории Вселенной и само есть отражение ее. Именно единство нужно понять в космическом размахе». Не было такого религиозного основателя, который бы не учил в той или иной форме карме и перевоплощению основным законом человеческой жизни. И учение Христа, являющееся синтезом всех предшествующих учений, не исключение. Именно в свете некоторых сокровенных законов бытия, уже разрешенных учителями Шамбалы к обнародованию, мы и попытаемся, в меру своих пока очень малых сил, рассмотреть хотя бы один-два аспекта различных евангельских формул Христа, которые окажутся в поле нашего зрения. Но с каждым новым прикосновением к сокровенному учению Шамбалы и прежде всего к учению живой этики, венчающего тайную доктрину и продолжающего ее идею учению храма, мы будем обнаруживать, что сознание ухватило из сокровенной сути формул Христа лишь самую малость. Нас коснется отчаяние, но унывать не надо. Если ассимиляция сокровенных начал успешна, то, продолжая вновь и вновь вглядываться в таинственную и манящую глубь слов даже евангельского Христа, ведь, как известно, сам Иисус Христос не писал Евангелие, мы заметим, что наше духовное зрение стало много лучше. И даже если мы не всегда будем абсолютно верно выражать то, к чему пришли в процессе размышления, все равно будем чувствовать, что наше сознание начинает отрываться от земли и отважно устремляется вверх, изо всех сил стремясь проникнуть в тайны космоса, скрытые в простых словах Христа. И если будет ошибка в наших размышлениях, а ее не бывает лишь у великого учителя, и то, когда он не воплощен физическое тело, ошибочное заключение исправит обновленное сознание. Но если сознание лишено отваги, ему не преодолеть отчаяние, то есть предела, а значит, не отведать отрады сердца.